а на плацу засветились контуры рождественской елки. Казалось бы, что здесь такого? О, да ведь в 1940 году, перед Рождеством, вице-комендант концлагеря Карл Фрицш поставил на плацу дерево, а под еловыми ветвями грудой свалил трупы обмороженных узников. Новогодние подарки. Проявился крематорий, проявляются номера на руках. Что дальше? Оберштурмфюрер Карасик прикончил флягу последним глотком. Закуски ему не потребовалось. Он наконец-то успокоился. Ну что ж, они скрывали заражение годами и довольно успешно. Однако теперь у людей появятся вопросы. Неужели то, что пишут про Рейх на форумах лесных братьев в Сёгуне, правда? Войска империи жгли, насиловали и убивали миллионы славян, считая их неполноценной расой. Потом какой-нибудь умник извлечет на свет самую первую версию Mein Kampf еще до редактуры и задастся вопросом, значит, в Берлине определяли нас как рабочий скот? И вот тогда уже и начнется праздник. Империя погрузится в смуту, лесные братья используют свой шанс, лучше, чем во время 20-летней войны. Тогда их летнее наступление на крупные города было не без труда, но отбито, и вермахты, и эсэсовцы объединились, чтобы дать отпор. Сейчас же Рейхсоюз развалится на мелкие осколки, как разбитый кувшин. И хотя Жан-Пьер презирал власть триумвирата, он прекрасно понимал, заняв города, партизаны начнут массовые казни всех, кто служил в СС и гестапо. Они и не скрывали намерений. Бежать? Да, есть куда, но что делать потом? Подметать улицы в Токио? Водить такси, как русские графы в Париже после революции? Ночевать на охапке тряпья в подвале? Карасик вытряхнул последнюю каплю из фляги. Паша Локтев ведет себя так, словно у них вагон времени, а его в обрез. Если не остановить раздражитель, империя попросту начнет таять, как снеговик весной. Под лучами солнца превратятся в лужу дивизии СС «Викинг» и «Мертвая голова». Осядут на асфальт наздреватой массой здания гестапо, Министерство народного просвещения и пропаганды, замок Вевельсбург вместе с сотрудниками. Исчезнут города. Рейхсоюз распадется на частицы пепла. Его остатки развеет горячий ветер. Партизаны пройдут сквозь стены призраки, ведь некому станет сопротивляться лесным братьям. И где тогда Паше тратить свое марло посреди пустоши и видений? Жан-Пьер раскрыл папку. На титульном листе стояла печать с черным орлом. Двумя пальцами, словно карманник, он вытащил бумагу и проглядел на свет. Так проверяют банкноту, на месте ли водяные знаки. О, надо же! Когда после убийства оберкоменданта фон Травинского провели анализ ДНК убитых шварцкопфов, никому и в голову не пришло изучить кровь Ольги Селиной более детально. Провели обыск у нее дома, взломали электронную почту, опросили соседей, подробный отчет прилагается. Забыли одно. При устройстве на любую работу по законам Москвы сотрудники обязаны сдать в спецхранилище образец ДНК. Он запросил оттуда мензурку с кровью. Перед встречей с триумвиратом сделал расширенный анализ.